Кожа. Давайте начнем с фрагмента живой истории. Когда я понимаю, что не могу принять что-то внутри себя, мое тело начинает чесаться. Я раздираю кожу, хотя на самом деле мне хочется разодрать свои мысли, которые не дают мне покоя. Кожа — это самый большой орган в организме человека. Ее задача заключается в том, чтобы отделять внутреннее от внешнего. Но что, если у кожи есть и психологические функции? Например, отделять внутренние переживания от внешних, сохранять границы тела и личности, защищать человека от угроз окружающего мира. Кожа всегда отражает то, что происходит внутри. И чем отчаяннее мы пытаемся это скрыть, тем ярче кожные проявления. Забегая вперед, хочу сразу предупредить, что работа с кожей — это долгий процесс. Она годами накапливает боль, переживания, неврозы, стрессы, прошлое, будущее, мамин и папина, вбирает в себя как губка. Психосоматика кожи изучает всю патологию кожных покровов, кроме бактериальных инфекций, вирусных инфекций, травм, повреждений и посттравматических осложнений, генетических заболеваний. Так или иначе, кожная патология связана с нарушением личных границ. Это может быть как самоповреждение, когда человек истощает себя неконтролируемым потоком мыслей, так и вполне конкретное повреждение извне. Мы уже говорили с вами о том, что в жизни бывает много стресса, и он всегда разный. Стресс на работе или учебе, от экзаменов или романтических отношений, стресс от измен или даже смерти близких. И человек тоже реагирует на него по-разному. При работе с кожей важно понимать, что сиюминутный стресс наслаивается на личную историю человека, то, как он рос, что забрал из детства, каким это детство вообще было, какие внутренние установки и ограничивающие убеждения работают по сей день. Картину нужно изучать комплексно. Стресс взрослой жизни наслаивается и обычно усиливает то, что уже повредило ребенка в детстве. И человек не может так просто выбраться из этого повреждения. Стресс нарастает, и в какой-то момент кожа ломается. Давайте разберем на нескольких примерах. Первый. Атопический дерматит младшего возраста может говорить о систематическом подавлении и повреждении личных границ ребенка, о гиперопекающей, тревожной маме. Чаще всего отношение к ребенку нормальное, мама – молодец. Но зашкаливающая тревога, которую она пытается скрывать, так или иначе передается ребенку. Второй пример. Нейродермит. Говорит о сильнейшей тревоге, самоповреждении, самонаказании. Человек не может справиться со стрессом и буквально загоняет его внутрь. Третий пример. Псориаз. Это повреждение, идущее из детства. Некая опасность, исходящая от отца или родственников мужского пола. Чтобы защититься от окружающего мира, коже приходится уплотняться и утолщаться. Местное хроническое воспаление свидетельствует о том, что есть снижение местного иммунитета на фоне стресса, то есть классическое продавливание личных границ человека извне. Что же делать с кожей? Чтобы успокоить кожу, прежде всего нужно успокоить себя. Поэтому первым этапом работы может стать медитация. Это не волшебная палочка, хоть порой и срабатывает, как по волшебству. Но, начиная работать, вы должны понимать, что все зависит от вас и от готовности меняться для достижения результата. К тому же сегодня этот способ доступен каждому. Также вы можете задать себе несколько вопросов и хорошенько над ними поразмышлять. Первое. Когда в моей жизни случилось повреждение, которое сильно повлияло на меня? Второе. Как я чувствовал себя в этот момент? Насколько больно и плохо мне тогда было? Третье. Почему сейчас, спустя столько времени, я чувствую себя так же? Кожа болит тогда, когда мы не умеем прощаться с прошлым. Оно бессознательно или, что еще сложнее, осознаваемо, продолжает ныть и болеть внутри. Именно поэтому кожа болит долго. Изменения то появляются, то исчезают. И они всегда связаны с провоцирующим фактором, который находится в голове. Если вы готовы работать с кожей, начните с этих трех вопросов. Ответьте честно, запишите ответы. И дальше наблюдайте, после чего у вас начинается обострение. Если это аллергия, то вспомните, что было в вашей жизни перед ее первым появлением. Все повязано на памяти. Там есть ядовитый стержень, который до сих пор погружен в тело. Ваша задача — вытащить его целиком.